идешь, скажи мне, странник, с посохом в руке. Дивной милостью Господней к лучшей я иду в стране. Через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины я иду домой, друзья. Там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески. Там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески. На пути тебе. Ах, Господни легионы охранят меня везде. Иисус Христос со мною, Он направится в меня неуклонною тропою прямо-прямо в небеса. Иисус Христос со мною, Он направится в меня неуклонною тропою прямо-прямо в небеса. Так возьмишь меня с собою, где чудесная страна. Да, мой друг, пойдем со мною, вот тебе моя рука. Недалеко уж родная и желанная страна. Вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда. Недалеко уж родная и желанная страна. Вера чистая, живая, нас ведет с тобой туда.